65. Трудны скрещивания токов, как скрежет мечей. Если даже разрыв бумаги отягощает сердце, то какое сокращение нервов вызывает скрещивание токов разнородных, различных напряжений? Пусть снова обратимся к панацее. Лишь напряженное устремление к иерархии может ослабить все стрелы токов.